Она дочь королевы Эльзы, воскликнула Дафна так, словно нам тут же все должно стать понятно. Отпусти и забудь, явно на автомате напела Блум с крайне недоумевающим лицом. Я прыснула, высмеивая, выкашливая лепестки в воздух. Не думаю, что мультик имеет к этому отношение, сказала, едва удивившись, что холодное сердце уже вышло. Опять ваши земные штучки, закатила глаза Даркас, но выглядела она очень серьезной, даже прижимая платочек к губам. Эльза, мать Айси, последняя королева Омеги, стой, той самой Омеги, знаменитой тюрьмы, поразилась я, резко поворачиваясь к подруге. Та чуть скривилась, но кивнула, а я поняла, что скривилась она из-за цветов, которые выплюнула в платок. Когда-то там существовала просто тюрьма на равнинах ледяной пустоши, а потом в такую пустошь Эльза превратила всю планету. И она официально не королева, а принцесса, поправила Дафну Даркас и покашляла, прежде чем продолжить. После того, как случилась трагедия, планету унаследовал дальний родственник на Андрасе, и с его руки вся Омега стала тюрьмой, пользуясь славой той самой первой ледяной пустоши. Справки навела, озадачилась я. В прошлый раз она даже близко не настолько информативную лекцию мне закатила. Даркас чуть улыбнулась краешком губ. Естественно, согласилась она. Хитрюга, блин. Хотя я и сама молодец, почти не искала по теме, удовлетворившись отсутствием легкодоступной информации. И как после этого не считать Даркас полезнее интернета и не называть всезнающей? Теперь ты понимаешь, в какой ты опасности, Блум. Влезла в наш диалог, который внимательно слушали остальные, Дафна. И что, что ты предлагаешь? Зло вскинулась Блум, закономерно негативно отреагировав на попытку посеять в ней панику, или что еще пыталась сделать Дафна? Прекратить общаться с преемницами трех древних ведьм. Почти закричала нимфа, но не закричала, вероятно, не пожелав рушить весь такой печальный образ. Это мы-то с Даркас, преемницы, вероятно, принцесса ощущает вашу схожесть с древними. Вас явно готовили как медиумов для них, прозвучал громкий и несколько низкий, но все же женский голос. Появилось новое действующее лицо, Мариса. Радостно воскликнула я, и высокая, где-то 1,80 м, Банши улыбнулась. Она была действительно высокая и широкоплечий, с развитой мускулатурой и напомнившими мне бейкуган глазами без зрачка. Ее прямые волосы не спадали до самых щиколоток, такие густые, что я готова была удавиться от зависти, если призраку вообще нормально завидовать. В отличие от сиявшей мягким золотом и оранжевым огнем Дафны, Мариса как будто соткалась из белесого дыма. «Я рада, что ты узнала мое имя. Я слышала зов, но не было сил прийти», — сообщила она, садясь на журнальный столик, но скорее чтобы нам было удобнее разговаривать, чем реально устав. «Что ты сказала о медиумах?» — хмуро спросил Сора, совершенно не сбитый с толку, хотя даже Даркас несколько озадачилась. «Я сталкивалась с душами древних, эти старухи так отчаянно цепляются за жизнь», — скривилась Мариса. У нее были густые и тяжелые брови, из-за чего казалось, будто она хмурится постоянно, а еще широкие скулы и немного квадратное лицо с тонкими губами, но мне она казалась довольно красивой, напоминая валькирию. Было в ней что-то северное. От Миши и ее подруги ощущается что-то такое же, вероятно, их уже некоторое время готовит как вместилище душ древних. Мурашки побежали по коже. Я подозревала что-то подобное, да и мультик показывал именно такой исход, с той лишь разницей, что древних победили, но слышать подтверждение жутко. Может, я и вселилась в тело Сторми так легко, потому что ее уже готовили уступить чужой душе, Айси, прошипела Даркас. В ее желтоватых глазах полыхала самая настоящая ненависть. Я была солидарна. Все проблемы от этой льдышки и ее родителей. К слову, с принцессой тоже не все гладко. «Где же ты напоролась на такое проклятие?» — ехидно спросила Мариса, не испытывая особого пиетета по отношению к Дафне. «Может, потому что обе мертвы, может, потому что планета Дафны не живее их двоих. Проклятие?» — повторила Блум, с подозрением уставившись на сестру. Дафна явно занервничала, так как аж отступила на шаг назад и, неожиданно, просто исчезла, молча, без объяснений. «Дафна!» — выкрикнула Блум, вскакивая на ноги, но ее сестрица и след простыл, даже запах озера исчез. «Выковыривайте ее теперь из озера Роткалучи», — ехидно посоветовала Мариса, хлопнув себя по колену. Звука, правда, при этом не издала никакого. «Разве там не храм Роткалучи?» — экзорцисты, — заметил растерянный Тимми, впрочем, как и все мы в разной степени. «Там не обучают экзорцистов, а не в храме светлого камня, который в небе. Названия почти идентичны, но «почти» блеснула я почерпнутыми из книг про экзорцистов знаниями. Желание присоединиться выросло на несколько пунктов. «Так, Дафна, не призрак, а проклята, а ты», — уточнила у Марисы. Она усмехнулась и изобразила, как накидывает петлю на шею, подняла руку, затягивая воображаемую веревку. Вывалила язык. «Мертвее не бывает», — сказала она без особой печали. Лилис довела. «Я совсем потеряла страх и сунулась на домино, пообщаться с местными, посмотреть на родину матери. Там-то эта сука меня и начала преследовать. Сильная, я едва могла сопротивляться. Когда поняла, что еще немного, и отдам тело, покончила с собой. Жалею только, что получше способа не нашла, но этот показался надежным». То, как легко и даже с черным юморком выдала историю Мариса, ошарашило вообще всех. Я нервно хохотнула, выплевывая сирень. «Вот так просто? Конечно, все на деле вышло сложнее. Страдания там, метания были, но после сделанного у меня было много времени подуспокоиться», — своеобразно утешила Банши. «Вероятно, в силу природы у нее отношение к смерти было проще, особенно после собственной кончины. Я, конечно, думала, что смогу вернуться к жизни, но это надо, чтобы мне крупно повезло, встретить хранительницу огня дракона с драконьим гримуаром о душах. Слышала от местных на домино, что вторая жизнь доступна только жителям, а я как бы наполовину. Шанс есть, если не учитывать редкость такого чудесного совпадения». Мы с Блум встретились взглядами. Мариса даже не подозревала, что чудесное совпадение уже случилось. Неожиданно Блум глухо застонала, накрывая лицо ладонями и запрокидывая голову. «Какой же кошмар! Я ожидала от встречи больше информации», — разозленно поведала она, — «и я прекрасно понимала, что пришла Дафна, что не пришла, результат не шибко разнился. Ну что ты, сделай скидку принцессе, ей, вроде как, стыдно о проклятии говорить». В своей особой манере попыталась утешить Мариса. «Что за проклятие?» Это уже заинтересовалась Тикна, сканируя прибором теперь Марису. «Без понятия», — легкомысленно осклабилась в улыбке Банши, но указала рукой на себя. «Я, классический пример сильного призрака, каких только экзорцисты-профи изгоняют. Думаю, где-то ближе к полтергейсту. А вот Дафна, без понятия как, застряла в промежуточной духовной форме. Ну, это как, если застрять в фейской трансформации ни туда и ни сюда. Или когда оборачиваешься в другое существо, душа переходит на духовный уровень, пока тело корежит, но вот только в этот момент тело исчезает. Информации явно слишком много. Я помнила по мультфильму лишь проклятие Сиреникса и то, что подружку Дафны как раз трансформировала, но на этом как-то все. Что там еще было? Вроде, Дафну спасли, а подружку ее? Позвольте озвучить промежуточные итоги, — вздохнул Тимми, поправив очки. Дафна, не призрак, а проклята. Миша и Даркас уязвимы к одержимости. Айсили, возможно, одна из древних, — угрожает Блум. Что-то еще? — дотошно спросил он довольно ровным и спокойным голосом. Надо выпить, — сказала я, поднимаясь с дивана. Я хранительница огня дракона, — с нервным смешком и одновременно со мной сказала Блум. Точно надо выпить, — хихикнула скорее нервно, чем весело, и закашлялась сиренью. Да чтоб этих фей, надеюсь, они проверяли шалость друг на друге. Никакой выпивки. Нам нужны трезвые головы, — осадил меня строгим голосом и мрачным взглядом Семпой. Как же он походил на Рацимата в эту секунду. Я обиженно надула губы, но послушно рухнула обратно на диван. Сора тут же слабо улыбнулся. «Я потом принесу вина из дома на всех. Для начала, Мариса, спасибо за то, что помогла тогда Мише. Думаю, мы сможем что-то придумать, чтобы помочь тебе. Но для начала скажи, как помочь Мише и Дарка с их уязвимостью?» Мариса повернулась к Соре, не вставая со столика, и одарила его долгим внимательным взглядом. «У вас есть гримуар?» «Да, охренеть, я как будто выиграла в лотерею». Она сжала ладони на коленях в кулаки. Ее голос наполнился волнением, оно и понятно. Шанс на жизнь становился реальнее прямо на глазах. Она быстро поняла, что у нас есть то, что мы можем ей предложить. Они уже себе помогли, пройдя сегодня через очистительный самайновский огонь. Еще пару лет таких ритуалов, и все будет хорошо. Но есть способ и побыстрее, например, попросить хранительницу укрепить связь души и тела, — торжественно предложила Банши. «ФФ, какие шикарные варианты, я не умею», — отняв ладони от лица, робко пискнула Блум, выглядя до нельзя виноватой. «Научишься», — сказал Сора так, что никто не сомневался, действительно научится, даже если не захочет. «БРР, сэмпай, оказывается, бывает жутким. Моя мама знает драконий, можете попросить ее об услугах переводчика», — внесла свою лепту Мариса. «Что же, у нас есть, над чем поработать, и как же прекрасно, что хотя бы у этих проблем имелось решение. Кха, мать ее, сирень». 42 глава. Призрачные шансы. Нагнал запоздалый ужас. Вся наша беседа могла стать достоянием Такламана. Конечно, Сора мог взять предварительно глушилки, но я как-то не спросила. Эти примитивные устройства мы уже перепрошили, ровным тоном поведала Тикна прежде, чем Тимми успел ответить на высказанные вслух опасения, так что вместо слов он просто закрыл рот и уверенно кивнул, поправляя очки. Тикна пустилась в технические пояснения, которые я едва связывала в одно сообщение. Понимала лишь знакомые слова «канал», «передача» и «предлоги», но главное уловила. Спасибо Тимметикне, их усилиями мы могли свободно разговаривать в квартире. Опуская непонятную тарабарщину, они что-то сделали с жучками, те ничего не могли записывать, пока мы находились в квартире. А еще они глушили прочую прослушку и слежку в приличном радиусе. Техногении, блин, еще бы выражались чуть понятнее для простых смертных. Сора выглядел довольным их работой, даже похвалил и в принципе успокоился и подобрел после того, как мы решили некоторые насущные вопросы. Во-первых, Мариса теперь защищает меня. Она согласилась переместиться в подаренную Сорой нефритовую подвеску и кормиться моей магией. Так я приобретала дополнительную охрану и могла сливать излишки, а Мариса оказывалась в безопасности. Чудо, что Такламан до сих пор не прислал экзорциста по ее душу, буквально же, вероятно, даже для него экзорцисты не сдвинули очередь. Вообще по поводу этого мы много спорили, но решающее слово оказалось за мной. Мариса уже защитила меня единожды, и не сказать, что ей это было особо выгодно. Теперь же у нее имелись серьезные резоны не дать мне пострадать. Да, я, как наивная окрыленная, Даркас, ну не приблумите к ней, доверилась Марисе. Спасибо, ты не пожалеешь, подмигнула мне Банши. Охотно верю, все-таки даже духом она была достаточно сильна, чтобы потянуть время против элитных ниндзя Ираклиона. Во-вторых, теперь в воскресенье Блум будет ходить в гости к Хуу вместе со мной и Хермией, когда Сора с ней договорится. Учиться драконьему языку и языку древнего домино, чтобы суметь провести все нужные манипуляции с душами. Блум не возражала, напротив, кажется, была готова сворачивать горы, так сильно пылал ее взгляд. В-третьих, мне и Даркас Сора найдет амулеты, которые защитят от одержимости. У деда Соры богатая тематическая коллекция, и он верил, что найдется нужное. Честно, уже была готова молиться на Семпе и всерьез обдумывала предложение его отца. За все нужно платить, так почему бы и не этим, останавливало лишь понимание. Саму себя доведу до нервного срыва, если все-таки соглашусь. Серьезные вопросы закончились, насмешливо уточнил Сора, стремясь разрядить обстановку, но его цепкий взгляд, прошедшийся по всем, не вязался с веселым тоном. Есть кое-что, как будто нехотя заговорил Тимми, уже нервно, а не из реальной потребности поправляя очки на переносице. Я уставилась на друга, напрягшись. Остальные тоже обратили внимание на него с разной степенью тревоги, разве что Тикна оставалась на зависть спокойной. У меня имел место быть некоторый конфликт с принцем Скайм, и поведал то, чего я от него никак не ожидала. Нет, я не считала его бесчувственным или трусливым, но его выходки со Скайм и Брендоном и варежки Даркара, даже драка, это не вязалось с образом такого логичного и предусмотрительного, скромного Тимми. Я бы больше поверила, что все это проворачивал Ривен. В его характер вписывалось идеально. Действия Тимми одновременно польстили и обеспокоили. Что, если Скай и Брендон начнут действовать против тебя? Нахмурилась я, сжав его ладонь. Он равнодушно пожал плечами. У меня есть несколько планов на этот случай, но я был готов к такому развитию событий, когда принял решение начать отравлять им жизнь. Оно того стоило, Миша, мягкий уверенный тон Тимми обладал удивительным успокаивающим эффектом. Совсем не хотелось спорить, и не думай, что это только из-за тебя. Конечно, и из-за тебя тоже, но и мне лично хотелось этим заниматься, так что тут не один мотив, сбивчиво объяснил он, смутившись и явно обеспокоившись, что я могу превратно понять. Я не вижу логических причин для этих действий, но это связано с нюансами межличностного взаимодействия, скупо осведомилась Тикна и, получив кивок от Тимми, Чуть нахмурилась, мгновенно став куда человечнее. Сложно. В такой ситуации я бы предпочла прекратить взаимодействие и дистанцироваться. Разница мировоззрения и характеров, пожалуй, я плечами, мягко улыбнувшись ей. Может быть, если у тебя есть время и желание, стоит почитать труды по психологии, только не по клинической и точно не по психиатрии, а то начнешь у каждого искать отклонения, предложила, вспоминая собственный опыт. Тикна кивнула, ее лицо разгладилось, вновь став беспристрастным. Мне она самую малость напоминала Сэя из Наруто, но только самую малость, ни отборной язвительности, ни ослепляющей фальшивой улыбки. Как будто ты подобное читала, саркастично подметила Даркас, но посмотрела даже недоверчиво. Я неловко рассмеялась, откинувшись на спинку дивана и опустив взгляд на блестящие руки. Форумы отшутилась, кашлянув сиренью. Не получалось у меня все время держать в уме, что я и Мишель не занимались одним и тем же, а Даркас знала о моем прошлом больше других, больше меня. Я в восторге от твоей мстительной натуры, Тим, но ведь есть что-то еще, кажется, проницательно уловив неоконченность истории, спросил Сора, подавшись в кресле вперед, и, судя по протяжному выдоху Тимми, попал в точку. Также хочу читать людей, но у Соры опыт явно побольше моего, даже если я в прошлой жизни была не намного старше. Нас по-разному воспитывали. Принц предложил работать на него. Ему очень интересны некоторые тайные дела королевства Ираклиона, но сам он не может добраться до них, но может дать мне свой доступ, который облегчит взлом, поведал с мрачной решимостью Тимми. Я крепко сжала его ладонь, аж выпрямившись и оторвавшись от спинки дивана. «Это опасно!» — воскликнула, не очень емко выражая волнение. Мыслей было много, но оформилась только одна. Скай сказал, что возьмет на себя все риски, и я очень аккуратен, постарался успокоить меня Тимми, но добился лишь недоверчивого взгляда. «Принц платит тебе за то, что ты взламываешь для него систему его же королевства». «Ну и сюр», — хохотнул Сора. Его смешок поддержала весьма озадаченная Блум, сохраняющая молчание. Хмыкнула, оценив иронию. «Даже Даркас, его сквайр в курсе», — въедливо уточнила она, и я тоже заинтересовалась. Эти двое казались попугайчиками-неразлучниками, я до сих пор удивлялась, видя их порознь. «Нет, Скай предпочел, чтобы все считали, что мы все еще в ссоре», — качнул головой Тимми и чуть нахмурился, кажется, силясь что-то вспомнить. «Брендон служит королю, а я пока не король», — как-то так он сказал. Сора одобрительно присвистнул, а Даркас удовлетворенно кивнула. Блум вздохнула, покачав головой. «Как все сложно», — проворчала она, и я была склонна согласиться. Хотелось держаться от подобных интриг подальше, и удержать подальше от них Тимми. Но он сам активно лез. Не предложи такую возможность Скай, и без него бы этим занимался. А так имел хоть какую-то страховку от принца, который все-таки временами удивительно адекватен. Ну, раз больше никто не хочет ни в чем особенном признаваться, время праздновать. Смущенно, ощущая несвоевременность и неподходящую атмосферу для этого, предложила я, однако посмотрели на меня с интересом. Подарки я дарила как-то без огонька, но зато друзьям немного настроение подняла. Они в свою очередь немного порадовали реакциями. Тимми лишь робко обнял, а вот Блум чуть не задушила в объятиях и еще призналась, что хотела бы на Рождество привести родителей в Магикс. Приемными она их не называла ни разу с разговора в башне. «Так приводи, я до Рождества обустрою комнаты. Так уж и быть, пущу вас на две недельки, но чтобы потом ответно в гости пригласили, хочу на земле погулять». С притворным весельем поставила условие, и Блум удивленно уставилась на меня. «Серьезно, Миша, я так тебе признательна». Сеанс удушения объятиями повторился. Я пожалела о словах, так еще и сиренью подавилась. «Ну почему не что-нибудь повкуснее? Летом не смогу повторить предложение», — решила заранее предупредить. Блум чуть отлипла, вопросительно посмотрев мне в лицо. «Вторая комната будет принадлежать Даркас. Ты же не собиралась возвращаться к матери?» — усмехнулась, насмешливо скосив взгляд на Даркас. Увы, повернуться к ней не могла. Блум буквально сидела на моих коленях. «Ни за что. Спасибо, Мишель», — сначала ответив сурово и непреклонно, почти зло. «На моем имени уже оттаяла и смягчилась Даркас». «Мишель, да», — пробормотала, посмотрев на изумрудный огонь в фонаре, значительно уменьшившийся. С первыми солнечными лучами за окном он вовсе погас. Исчезли с запястья и из волос ленты. Мишель не появилась призраком, даже не напомнила о себе голосом в голове. И на что я надеялась? встряхнувшись, обвела взглядом друзей и Текну, которая, вероятно, надолго зависнет в нашей компании. Чулочки трех древних, я что, весь клуб Винкс к нам перетаскаю? Пока вспомнила. Даркас, солнце мое, зачаруешь очки темми, как мои, только без маскировки. Попросила я, наконец вспомнив, пока разглядывала очки друга. Я буду очень благодарен, заверил темми, ничуть, к моему облегчению, не возражая. Найдешь мне информацию о Хили, и будем в расчете, рассудила Даркас, давясь ландышами, и требовательно вытянула руку к темми. Она нашла в его лице неплохого информатора, и я радостно улыбнулась. Друзья коммуницировали и вне моей зоны влияния. Не хотелось быть единственным связующим их всех звеном. О, так он все-таки запал в душу, подначила подругу, саркастично улыбнувшись. Правда, сирень всю улыбку стерла с лица. Ненавижу кашлять, а кашлять цветами, вдвойне, в десятки раз хуже мокроты. Предпочитаю знать, с кем общаюсь, отмахнулась незадетая моим тоном Даркас, а я не решилась шутить про гипотетическую свадьбу. Не стоит портить ей настроение. Что за Хилия? Задалась вопросом Блум, слезшая наконец с моих колен и занявшая место на подлокотнике кресла. Да, что за Хилия? Усмехнулся Сора, складывая руки перед собой в замок. Итак, когда мы были на выставке, начало я, убив всю торжественность тона вылетевшими изо рта сиреневыми лепестками. Зараза. В общем, до 10 утра, когда разошлись спать, мы обменивались сплетнями. Оказывается, это очень расслабляет. Тренировки на сегодня были отменены, спасибо Соре. Он же и отнес фонарь преподавателям, за что тоже огромное спасибо. Ночь, оказывается, вымотала меня больше, чем я представляла. На матрац рухнула, не переодеваясь даже, так, только джинсы расстегнула, и ладно. Ты была серьезна? Про комнату, уточнила тихо со своей постели Даркас, в отличие от меня, хотя бы в пижаме. Что с комнатой? Озадачилась, нехотя выпадая из сладкой дремы, уже накрывшей меня и закономерно затормозившей мыслительный процесс. Немного нахмурившись, я оторвала щеку от подушки, находя взглядом желтоватые глаза. Конечно, серьезно, обставишь на свой вкус, только в смету уложись. Позже посчитаю и скажу, сколько точно. Зевнула, сбившись с мысли, и не стала продолжать, падая щекой обратно на подушку. Даркас весело фыркнула. «Спасибо, Миша», — сказала она тихо, но сколько же было эмоций в этих словах. Засыпала я с улыбкой, ощущая на сердце приятное тепло. Вместо абсолютно фантасмагоричного сна меня ждал кинотеатр, на стенах которого цвела сирень, будь она неладна. Я поняла, что это за место, по структуре мыслей, слишком связанные для сна, да и место практически не изменилось, не считая цветов. Я не медитировала, просто легла спать, но почему тогда я здесь? Старми тоже здесь, снова подросток. А что, если связь тела и души укрепилась на Самайн, да только не моей души? Вот так закончится моя история, да не трясись так, я на тебя зла не держу, махнула настоящая Мишель рукой, сидя в кресле, закинув ноги на соседние. Вообще, спасибо сказать хотела, добавила с насмешливой улыбкой. Только грозовые глаза слишком серьезные для подростка. За что, от удивления снова нарушила технику безопасности, о которой твердила Даркас. Мишель азартно улыбнулась, немного криво, но как умеет. Да много за что, экспрессивно воскликнула она, вскидывая вверх руки. Но вообще, за твою жизнь, память, мы родственные души, не такие, как ты и тот напыщенный блондинистый индюк, а, ну, вроде как произошли от одного истока, росли вместе, часто сталкивались, отражаем друг друга, потому и так похожи, смущенно и сумбурно разъясняла она, кажется, и сама плохо понимая явление, но, даже так, я поняла, на ее месте объяснила бы ровно так же хреново. В общем, я ухожу, на перерождение, и присуждаю себе твою жизнь, ха-ха, так что хорошо проживи мою, если хочешь нормальное перерождение. Сбивчивые эмоциональные объяснения буквально сбили меня с ног, обрушились водопадом, и я не поспевала не то что за чужими, за собственными мыслями. «Подожди, подожди, подожди», запротестовала я, и на месте ужаса уже немного запоздало начали разгораться возмущение и даже ярость. То есть то, что я ни черта не могу вспомнить свою жизнь, твои проделки. Старми пожала плечами, не впечатленная моим гневным высоким тоном, срывавшимся на крик. «Ну да, в чем проблема? Сама говорила, что все имеет цену. Вот твоя», — ехидно припечатала она. Впрочем, сквозь возмущение, я могла признать, что даже справедливо. Откуда бы еще я узнала, что такое нормальная семья и отношения? Притворно удивилась, но резко спустила ноги на пол и села нормально, поворачиваясь всем корпусом ко мне. «Вкус на мужчин у тебя был так себе, но последний парень даже мне понравился. Верни», — мгновенно вспыхнула и прошипела я, даже сама не узнав голос. Что-то внутри так заболело, будто снова поджарило собственными молниями, и глаза запекло. Не знаю, как, но в собственном пространстве памяти я заплакала. Точно, это ощущение как от потери близкого, чего-то важного, как от нехватки половины сердца, в метафорическом смысле, но не менее болезненно. Стало трудно дышать. «Нет», — твердо ответила настоящая Мишель, чуть нахмурившись. «Ты помнишь смутно, что правильно, что нет. Опыт навсегда останется с тобой в качестве интуиции. Зачем помнить все, что ты оставила? Ты не собираешься возвращаться, только мучить себя будешь». Мишель говорила правильные вещи, правдивые вещи, вещи, которые я сама себе говорила. Как же отвратительно. Я сделала пару глубоких вдохов и выдохов, поразительно быстро успокаиваясь. Отсутствие цветочного кашля тоже здорово расслабляло, и я повела плечами, неловко касаясь глаз. Никаких мокрых дорожек и, собственно, самих слез. «Может, еще и проблемы с вакуумом с собой в могилу заберешь?» — возмутилась уже без огонька, без реальной злости или даже шутливости. Опустила руки, во всех смыслах, а не только буквальном. «Ну, нет, тело твое, вакуум твой, проблема твоя», — захихикала юная на вид Мишель, и я блекло улыбнулась, не имея сил на нее злиться. Она лишила меня семьи, привычной жизни, отобрала даже память, как оно все было, но подарила магию и новых близких сердцу людей. Даже если она забрала мою прошлую жизнь на свой кармический счет, если таковой существует, пусть. Этот ребенок заслужил немного счастья за все случившееся дерьмо. Охренеть, конечно, но я даже готова ей простить всю заварушку с Шионом. «Правда, спасибо, Василиса», — неожиданно воскликнула она, оказываясь прямо передо мной. Уже привычные в отражении грозовые голубые глаза наполнились слезами, и я была не уверена, что мои суши или менее красные, даже если касалась их пальцами только что. «Твоя семья, твоя жизнь — это было так тепло», — она почти всхлипнула, но вовремя замолчала, сглатывая. Мишель, уже не подросток, а взрослая, в черном свитере, с порезами для ритуала на руках, с агрессивным макияжем, она почти плакала, но упрямо поджимала губы и хмурилась. «Не смотри мои воспоминания, они не стоят того, они тяжелые и грязные. Я оставила те, которые несут знания, их немного, но знаешь ли, я не об учебе думала, зубрила», — возмутилась она, но я рассмеялась, крепко ее обняв. «Потому что ей нужно, мне нужно, будь счастлива», — пожелала. «Кто еще ей это скажет?» Она судорожно обняла меня, сжала почти до боли. В реальности бы остались синяки, но здесь Мишель не оставит ничего, кроме своих знаний. Только я буду знать, что она была, что она ушла. Наверное, мне очень повезло, что Мишель сильнее меня, храбрее меня. На ее месте ушла бы я так легко, не цеплялась бы за жизнь до последнего. «Ты тоже, не просри мою свою, твою жизнь. Даже после перерождения достану, если просрешь все», — агрессивно наказала мне Мишель. Я ощущала, что время наше вышло. Свистела кинопленка в далеком проекторе сверху зала, шуршала листвой и лепестками сирень, а на сердце оказалось ужасно пусто. Мишель отказалась от прошлого, а я отдала ей свое, пусть и не совсем добровольно. Слов не было, даже эмоций не было, не хватало энергии даже материться. Впервые в жизни, в двух жизнях, захотелось покурить, поставить дымом точку в трагикомедии. Я так стремилась сюда за ответами, а получила совсем не то, что хотела или даже ожидала. Казалось бы, ничего не изменилось, но как будто изменилось все. Я хмыкнула, посмотрев на опустевшие руки, в которых так недолго держала Мишель, и сжала кулаки, уверенно двинувшись вдоль пустующих мест кинозала, пока не достигла центра. Я села в кресло, уставившись на экран, и замерла, как замерли все эмоции на душе. Действительно своеобразная точка. Вечером я проснулась по будильнику удивительно умиротворенной. Хотя нет, правильно сказать, опустошенной. У меня правда осталось только одно дело, чтобы попрощаться окончательно со старыми. Сирень с подушки я стряхнула на пол, решив, что подмету как-нибудь потом. Через час, когда привела себя в порядок, но так и не избавилась от блесток на коже, неприкрытых одеждой, хотя и через свитер немного просочилась, заварила себе чай, смотря на спящую Даркас. Я замечала, что спит она многим больше меня, как кошка настоящая, честное слово. Хотя сейчас, в окружении белых цветов, похожих на ландыши, она скорее была достойна называться спящей красавицей. Чай оказался не таким вкусным, как заваривала Даркас, да и привкус сирени его не красил, но сносным. Я лениво перебирала мысли, но это не имело особого смысла, как будто черпаю воду из тонущей лодки ситом. Пришлось усилием воли заставлять себя переключаться на что-то, кроме сосущей пустоты в сознании и душе. Рука нащупала телефон. Блум очень извинялась за то, что не может помочь с цветочным проклятием. Флора могла лишь дать мазь от блесток, а вот над цветочным кашлем больше работали старшекурсницы. Обидно. Интересно, если подкачу к палладиуму, он сжалится надо мной? Хотя хороший вопрос. Как вообще попасть в Алфею? Просто прийти и попросить избавить от безобразия? Смешно. Хотя, если сирень терпеть еще 2 месяца, я и не на такое пойду. Во влаге Крис появилась явно записанная кем-то еще короткая, на пару минут, видео с Самайна, наверное, после того, как мы ушли. Не могу доверять дате загрузки, но не думаю, что пропустила бы, без подписи и тегов. На нем она о чем-то говорила с музыкантами, у одного из них я увидела кубок, эмоционально жестикулируя. Голоса не доносились, ставить громкость на максимум я боялась, и только секунд за 20 до конца, когда Фрэнк рвано кивнул за всех, она села, скрестив ноги и мотнув головой, на траву рядом, а незнакомая мне старшекурсница со симметрично остриженными темными волосами вышла откуда-то слева от объектива, из-за плеча снимавшей, думаю, запрыгнула на сцену и запела под аккомпанемент скрипок. Я догадалась, что Крис в кои-то веки не пыталась допрашивать людей-зомби, разумных. Объектив странно прыгнул, кто-то начал переругиваться на заднем плане, перекрывая звук, и из песни записалась только пара строк, да и ту я разобрала с трудом. «Мы будем плохими, все так, но мы будем честны, нас будут хвалить и ругать, но какое нам дело до них?» 16. Тут пришло сообщение от Соры, и я 2 глотками дохлебала оставшийся чай, проглотив еще и лепестки сирени, подхватывая сумку с пола у матраца. Мимолетно проверила, в ней ли карточка, и только после этого поспешила на выход. Сем позвал поужинать в Магиксе, и я не видела причин отказываться. Тем более после чая уже начал скрестись закономерный голод. «Твои зелья, чудо!» Встретил меня обнимашками за дверью Семпой, я даже опешила. Он как будто вообще не переодевался, да и прическа, за исключением исчезнувшей ленты, та же. «Ты что, не спал?» В подозрении уставилась на него, и Сора неловко рассмеялся. «Есть такое, дел по горло, но не переживай, я слежу за своим здоровьем», заверил меня он, и я тяжело вздохнула, отплевывая лепестки. «Не тот я человек, который должен читать нотации, да и Семпой взрослый человек, не нуждающийся в няньке. Не перетрудись», все же обеспокоенно попросила, погладив Сору по плечу. Он расцвел просто ослепительной улыбкой, переплетая наши пальцы. «Знаешь, ты сегодня такая ослепительная», давясь смехом, сделал комплимент Сора, и я пихнула его кулаком в плечо, недовольно кривясь. «Да в курсе я, что выгляжу как Эдвард на солнце», фыркнула, закатывая глаза, но поймав недоумевающий взгляд. «Ну да, сомнительно, что в Магиксе популярна земная литература. А вот, кстати, как в Магиксе обстоят дела с вампирами. Это земной роман о любви между обычной девушкой и вампиром, но он на солнце как бы блестел сильно», сумбурно объяснила, хохотнув, а Сора задумчиво кивнул. Я зажала рот рукой, вновь сплевывая щекотавшую небо сирень. «Я немного ревную, что культуру второй родины Блум ты изучаешь охотнее моей, хотя и понимаю, что это глупо», поделился со мной чувствами Сора, и я крепче сжала его пальцы, которые мы все еще не расплели. «Может, и правда глупо, но я понимала, о чем он. Несправедливо было, что культура второй родины Блум, это моя культура, то, что слепило меня в ту, которая сейчас шла рука об руку с Сорой, но объяснить это так, чтобы не раскрывать все сложные нюансы моего попадания. В общем, я могла лишь тяжело вздыхать и даже не пытаться разубедить Сору в его заблуждении, лишь радоваться, что после разговора на выставке, Семпой как-то охотнее делился своими мыслями и чувствами. Ничего не глупо, это, думаю, можно назвать ревностью, но если бы культура оппозитуса была бы чуть более дружелюбна к новичкам, задумчиво протянула, сводя все к шутке. Семпой горестно вздохнул, соглашаясь. Если уж уроженцу Аппозитуса порой тяжело было разобраться с их культурой, куда чужакам. В этот раз Сора привел меня в небольшую уютную раменную черная особа, находившуюся, похоже, даже не в Магиксе, уж больно красивая и нестандартизированная улочка. На мой вопрос Семпай похвалил за наблюдательность. Действительно, это был не Магикс-Сити, а Юнле, городок, построенный Аппозитусом на планете Магикс. Его также звали Имперским городком, потому что именно правящая династия Аппозитуса купила здесь землю, но, кроме пары дворцов, ставших уже музеями, здесь в основном процветала торговля. Еще город представлял из себя важный узел импорта и экспорта с Аппозитусом. Кажется, Семпай сходу перешел к решению проблемы с просвещением о культуре его родины. Не то чтобы я возражала, тем более голос у Соры приятный, речь поставленная, а уж под вкусную еду. Раменная мне понравилась. Уютная, отделанная изнутри деревом. В ней играла ненавязчивая музыка, что-то с флейтами, и вместо нормальных столов, высокие стойки с барными стульями. Из еды, только рамен и несколько закусок, а еще газировки и даже выпивка. Семпай предложил мне ни в чем себе не отказывать, и я нарочно ткнула в бутылочку саке в виртуальном меню, выпавшем из статуэтки черепашки на столе. Не то чтобы я собиралась напиваться и вообще чрезмерно любила алкоголь, но вкусные саки всегда уважала, другое дело, что в родном городе напиток встречался редко и неизменно радовал высокой ценой. «Возьми лучше вот это, грушевое, оно сладкое», подперев щеку кулаком, с умиленной улыбкой посмотрел на меня Семпай. Я кивнула, меняя заказ. «Сладкое я определенно люблю больше, и как приятно, что Сора это помнил. Заказ нам принесла милая девушка в ЦПА. Пиалы с рамином оказались ну просто неприлично огромными. Я лопну, честное слово. Мы перекидывались шутками, наслаждаясь едой, и расправиться с порцией было очень сложно, даже если суп и лапша оказались просто божественно вкусными. Я почти плакала над огромной тарелкой. Сколько в ней? Литр? Сора посмеивался, наслаждаясь саке, которое тоже оказалось слишком вкусным, потому мы уже заказали вторую бутылочку. Никогда ничего подобного не пробовала. Завтра встретимся с Блум в Магиксе, качая маленькую керамическую пиалу с саке в руке, другой подперев голову, рассуждал Семпай о планах грядущих. Я с сожалением отодвинула тарелку с рамином на край стола и тоже взяла пиалу, жалея, что ни сладости, ни фрукты в меня уже не влезут. Но место для алкоголя найду. Тем более он хорошо смывает вкус сирени. Ты уже договорился с Хермией? Удивилась оперативности Соры. А иначе зачем брать Блум завтра с нами? Сора широко улыбнулся, чуть прищурив глаза с белыми зрачками. Его выражение лица стало до того хитрым. Буквально утром, как разошлись, не скажу, что это было легко, воскликнул он, выпрямившись и гордо развернув плечи. Однако я умею уговаривать. Мы заключили годовой контракт, а дальше как получится. Хермия не горела желанием связываться с моей семьей, повел он плечами, уже выглядя не таким раздутым от гордости и самолюбования, и молча опрокинул в себя пиалу. Я тоже в задумчивости отпила сладкий, едва терпкий напиток, рассматривая Семпая. Возможно, я чего-то не знала о семье Хуу, хотя, а что я вообще знала о них? Ай, дурацкая сирень. Знаешь, так странно, начал Семпай, кладя на стол небольшой кубик. Я ощутила, как вокруг нашего столика развернулся невидимый магический барьер, не позволяющий подслушать разговор. Что у жителей Домино есть второй шанс, продолжил мысль он, как только барьер закрепился. Я был слишком мал, когда Домино пало, и все эти истории о его исключительности казались мне простым преувеличением, восхвалением покойника, но сейчас, на самом деле, мне еще и интересно. Если это воскрешение возможно, сказки о двоесущности жителей Домино, правда, в смысле, двоесущности, как людей и как потомков драконов, поддержал и философский монолог я, чуть хмурясь. Какие-то знания были и в моей головушке, кажется, даже выцарапанные из блога Крис. Я положила ладонь на нефрит, привязанный к джинсам. Именно в нем сейчас обитала Мариса. Хохотала ли она с нашей беседы, или внимательно прислушивалась? Кто ж ее знает, она ведь снова копит силы, точнее, выпивает те, которыми я делюсь с ней. Все-таки Самайн прошел, и ее возможности снова урезаны. Сора щелкнул пальцами, счастливо улыбнувшись и посмотрев на меня с какой-то гордостью. Пришлось прижать салфетку к губам, отплевываясь от цветочных лепестков. «В точку, сладкое», — сказал он и взял бутылочку саке, опять разливая по пиалам полупрозрачную янтарную жидкость. «Так вот, не воскресим ли мы дракона?» Вопрос хороший, и то, как он прозвучал. Сора спрашивал не просто так, но к чему весь разговор. Это метафора или что? Он переживает, что воскрешенная Мариса станет угрозой для нас. Я сильнее сжала нефрит, он даже чуть потеплел. В голове пронеслись воспоминания о недолгом знакомстве с Хермией, тот случай с ниндзя и Марисой, недавний разговор с ней и, конечно, встреча с Мишель. Думаю, некоторые заслуживают второго шанса, и не вина Марисы, что она не захотела отказываться от своей сути, своего дара, в угоду обществу, как и не ее вина в том, что она стала жертвой Лилис. По крайней мере, я верила Марисе, может быть и наивно, но, а тигры боятся драконов, усмехнулась, припомнив, что именно тигры имеют большое значение для Хуоу, и герб и, по факту, название семьи. Сора чуть удивился, вскинув брови и округлив глаза, и тут же рассмеялся. Что, мой пространный ответ, какой вопрос, такой и ответ. Все-таки прозвучал глупо, красиво сказано, Миша, отсалютовал он пиалой, и я улыбнулась, пригубив саке. Красиво-то красиво, но к чему вообще весь этот разговор? Я упускала подоплеку, но не была уверена, что действительно хочу знать ответ, или что хоть что-то поняла. 43 глава. Эвакуация домино. Нагруженная оплаченными ссорой, тебе нужно больше есть. Гостинцами, я была сопровождена Семпеем в комнату к уже не спящей Даркас. Еду и бутылочку грушевого саке мы поделили по-сестрински, как и прошедший разговор с ссорой. Точнее ту его часть с метафорами, которую я плохо поняла. Нюансы культур что земли, что оппозитуса трогали ее мало. Может быть он имел в виду само домино, задумчиво постучала ногтем по колену Даркас, покачивая чашку с саке в другой руке. Я мимолетно подумала о покупке подходящих пиал в квартиру, чтобы распивать аутентично, и, возвращаясь к основной теме, покачала головой, скашливая сирень в ладонь. «А что такого угрожающего в возвращении домино?» — спросила с искренним непониманием. В каноне Блум разморозила планетку и из проблем, вроде, был лишь вопрос ее замужества. Даркас посмотрела на меня с усталым осуждением и отвернулась прокашляться. Ее постель напоминала цветочное ложе сказочной принцессы, такое белое и благоухающее. Гадость. Передел власти, Миша. Вернувшемуся домино потребуется восстановление, и оно спросит долги со множества своих союзников и вассалов. А уж домино как никто другой умеет спрашивать долги, снизошла до объяснения она, отпивая из чашки, явно чтобы смыть горечь цветов. Я кивнула, принимая объяснение. Вероятно, речь о магических клятвах и договорах. Если так, домино действительно встанет костью в горле многих. Кто захочет тратить ресурсы на давно сгинувшего сюзерена или союзника, способствовать восстановлению и новому воцарению в волшебном измерении домино? Из уроков Стамира и Видеокрис я знала, насколько подавляюще влиятельным было домино. Едва ли Марион и Аритил примут новый расклад сил, при котором домино не удел. Я закашлялась, недовольно кривясь. Мне вторила Даркас, но она выкашляла мелкие цветы раньше и, дождавшись, когда смолкну я, продолжила развивать мысль. Рискованное предприятие, но, если выгорит, благодарность драконьей династии будет стоить всех усилий. О ней легенды слагают, задумчиво поделилась, и я подумала, что с Блум дружба получается какая-то с прицелом на выгоду. Хотя чего уж там, я тоже не совсем уж искренне завела с ней приятельские отношения, но сейчас, даже зная, сколько хлопот принцесса домино доставит, дружила с ней не только ради потенциальных преференций. Мне нравилась Блум как личность, а не как принцесса. Но, если все так, как говорит Даркас, я подбила ссору на авантюру. Развела на слабо, язык мой, враг мой. Когда бутылочка закончилась, Даркас отправилась в душ, а я понесла наши вещи в школьную прачечную. На мое счастье, очередь была не то чтобы большая, но все еще мотивирующая овладеть чарами стирки, которые на факультативе показал Фортис. Пока в мало отличавшейся от знакомых мне стиральной машине крутились вещи, я лазала в телефоне. Сообщений оказалось даже слишком много для скромной меня. От Тимми, от Тикны, от Блум, от Мэри и даже Ская. Вот уж с кем я не хотела держать связь, никакую из возможных. Но любопытство сильнее неприязни, и его сообщение я прочла, сразу после того, как написала ответы остальным, всем. Уж в списке приоритетов венценосный блондинчик у меня даже в первую десятку не входит. Тимми предлагал встретиться по поводу раскопанной им информации в сетях Ираклиона, а Блум волновалась о завтрашнем визите к Хуоу, спрашивала, что стоит надеть и взять с собой. Успокоив и дав советы подруге, я подумала насчет свободного времени на следующей неделе и отписала в чат, куда была добавлена Даркас. Следовало подобрать общее окно в расписаниях. Очевидно, что новости с Эраклиона захочется узнать всем, да и такой компанией думается лучше. Тикна советовалась по поводу подобранных книг, и тут я откровенно пасовала. Это в земной литературе еще ориентировалось, а тут пришлось немного прошерстить форумы универсума и пробежаться глазами по кратким пересказам уже выбранных Тикной книг. По итогу одобрила несколько и предложила спрашивать непонятное у меня или подруг. Тикна ответила очень быстро, сухо сказала, что задолжала мне некрупную услугу. Какая милашка. Факт сообщения от Мэри не удивил, номерами, в общем-то, практически все официанты у нас обменялись, чтобы, если что, договариваться подменить один другого, но я не ожидала, что фея, окрыленной Мэри называть не получалось даже в мыслях. Она все-таки не такая уж легкомысленная, еще и энчантикс получила. Предложит встретиться по поводу фейской шутки. Права Даркас, удача меня любит. Избирательно, но все же, я радостно согласилась встретиться с Мэри в любое время и, уже когда перекладывала вещи в сушилку, получила от нее ответ. Завтрашнее утро звучало замечательно. Чем быстрее распрощаюсь с Ханахаки, тем лучше. Про сообщение с Кая я уже почти и забыла, но, когда открыла диалог в ларе, досадливо скривилась. Он нуждался в очередном важном и серьезном разговоре. Никакой оригинальности. Во мне боролись желания послать его и все-таки узнать, в чем дело. Победило второе. Возможно, потому что после прошлой нашей встречи я разжилась ежемесячным пособием и квартирой, не считая случившегося нападения. Но на встречу пойду не раньше, чем избавлюсь от цветочного кашля. Отписала принцу, что ему придется подождать. Сирень расплывалась комком на белом бумажном платочке, и я в раздражении смяла его, нервно покачивая ногой. Не то чтобы меня одолевало раздражение, просто нетерпение избавиться от чертового проклятия. Даже блестки на коже, делавшие меня вампиршей из сумерек, не бесили. С ними я могла без проблем на все 2 месяца ходить, но вот это Ханахаки, всего второй день, а я уже готова выть в голос. Вся надежда была на сегодняшнюю встречу, на которую я так спешила, что пришла как-то слишком заранее. Уже полчаса сижу. Близняшки бдили за соседним столиком кафе, и в общем-то можно представить, что я в одиночестве жду приятельницу. «Привет, лиса. Долго ждешь?» С улыбкой села за столик Мэри в воздушном белом платье и короткой джинсовой курточке. Все еще с неизменными темными кругами под глазами и пышной прической, слегка напоминающей мою собственную, но ее фиолетовые волосы не завивались в столь мелкие кудри и не электризовались, просто были очень густыми и непослушными. Она поставила на свободный стул рядом белый шоппер, переполненный книгами. Отличительный и неизменный ее атрибут. Вовсе нет, легко соврала и улыбнулась, но тут же все дружелюбие смял кашель. Рот наполнился треклятой сиренью, и на этот раз я стянула из диспенсера на столе салфетку, чтобы сплюнуть лепестки в нее. Бумажные платочки закончились. Иронично, что цвет волос феи напротив такой же, как лепестки. Надеюсь, это просто совпадение, а не свидетельство причастности. Хотя, если ее вина есть, она уж точно знает решение проблемы. Титания была права, говоря, что это ужасная шутка, печально вздохнула Мэри, смотря на меня с явственной жалостью. Понятия не имею, о ком она, но да, шутка ужасная. Наша с Даркас выходка столько вреда не принесла. Мэри сделала несколько пасов руками и выдохнула какую-то тарабарщину без пауз, першение в горле исчезло, как его и не было. Только привкус сирени еще остался на языке в напоминании. Я сидела еще полминуты, пытаясь осознать, что не ощущаю скорого приступа кашля. Чудо чудное. Спасибо, Мэри. Ты моя спасительница. Преисполненная жгучей признательностью, воскликнула довольно громко, взявшись за руки Мэри. Она заметно смутилась, скромно улыбнувшись. Я не могла нарадоваться свободному дыханию без кашля отсутствию сирени. Как мало нужно для счастья. Сделай человеку плохо, а потом верни все как было, и готово, осчастливлен. Однако даже в столь радостный миг я не растворялась в эгоистичном счастье, а думала о близких. Страдания Даркас не приносили мне никакого удовольствия, и ее бы я тоже хотела вылечить. Прости, а не можешь мне как-то записать это заклинание? Моя подруга тоже страдает от этой шутки, скривилась на последнем слове. Шуткой это было бы с длительностью эффекта в 1-2 дня, а не месяца. Мэри понимающе улыбнулась и кивнула, доставая из шоппера свернутый маленький свиток, не больше ладони. О, она заранее подготовилась. Конечно, лиса, я тебе должна за тот случай в лесу. Спасибо, что спасла меня тогда, заверила меня она, вкладывая его в мои ладони. Теперь смутилась уже я, сжимая драгоценный свиток с так нужным контрзаклинанием. Мы тогда обе постарались для спасения одна другой, отговорилась, не желая принимать подобную благодарность. Тогда я ведь не спасала Мэри намеренно, точнее, это было просто попыткой спасти себя. Не подставься я тогда, нас бы распылило на атомы из-за прерванной телепортации или еще чего столь же неприятное случилось. Мой поступок не был альтруистичным прорывом спасти Мэри, и благодарность за него мне не нужна. Хотя конкретно эта благодарность, снятие фейских чар цветочного кашля, еще и блесток заодно, меня очень порадовало, ее совсем не против принять. Вот честно, почему меня так часто благодарят за то, что я делала в порыве эмоций вовсе не благородных побуждений. Иногда окружающие слишком сильно забывают, что я ведьма. И все же, не против выпить чай или кофе за мой счет, с тортиком, предложила с улыбкой Мэри, не став развивать тему со спасением, за что я была еще более признательна, но не сильнее, чем за лекарство. Конечно, что-нибудь посоветуешь. Радостно вцепилась в смену темы, раскрывая меню, в каких-то кафе оно было бумажным, в каких-то голографическим, и я каждый раз забывала загуглить, почему так. Первым на голографической странице высветилось сезонное, цветочное сезонное. На меня смотрело полупрозрачное фото бокала с фиолетовым чайным коктейлем «Мелодийская сирень». Тьфу ты, гадость, карамельный кофе, хихикнула Мэри, тоже открыв меню и мгновенно поняв причину недовольства. Спасибо, что издеваться не стала. Я лишь кивнула, сдерживая рвотный позыв. Еще не скоро ассоциации с сиренью будут приносить мне положительные эмоции. Встреча с Мэри заняла около часа. Обсуждать, по сути, нам было нечего, выручали ее эрудированность и мое любопытство, из-за которого я понахваталась многого по верхам за пару месяцев, но даже так хватило нас ненадолго, да и у каждой имелись дела. Не знаю, какие у Мэри, а я лично спешила к Дарка с заветным свитком. Правда, все равно чуть оттянуло возвращение, чтобы забежать в магазин за печеньем и прочим, а то запасы в комнате подходили к концу. Даркас пришлось будить в столь раннее время, около 12 дня, но все ее недовольство испарилось, когда я объяснила, что за свиток трясу перед ее лицом. Свиток из моих рук вырвали. Даркас не понадобилось и пары минут на изучение, как она уже применила заклинание. Даже зависть берет к ее контролю и сообразительности, но чего уж там, у меня свои сильные стороны. Бешеная натура и такая же бешеная генерация магии, эх, жаль, обмен невозможен. Сегодня идем в столовую, с довольной улыбкой поставила перед фактом она. Мой вопросительный взгляд заставил ее вздохнуть и осуждающе посмотреть на меня. Рекламная акция, Миша. Посмотрим, что предложат самые наблюдательные, усмехнулась почти по-дьявольски. В который раз восхищаюсь ее коварству, извлечь выгоду из широкого жеста Мэри. Не только прекрасно торгуется, но и умеет зарабатывать деньги чуть ли не на воздухе. Неудивительно, что она не нуждалась в работе, как я. План Дарка увенчался успехом. В субботу на завтраке не так, чтобы много народу собиралось, но вчера занятий не было, и потому в 2 часа ведьм здесь было достаточно. Кашляющих цветами ведьм. Мы с Дарка сильно выделялись как отсутствием блесток на коже, так и слишком довольными улыбками, заметили многие. Когда мы направились к выходу, за нами поспешила как минимум половина. Даркас величественно отпустила меня, и я поспешила в комнату собираться в гости к Соре, пока подруга разводила ведьмочек на оплату скромной помощи. Да, рано или поздно они нашли бы способ избавиться от последствий фейской шутки, но Даркас успела первой, если не вдаваться в нюансы. Блум заметно нервничала, стоя у ворот Алфей. Пусть я и сказала, что особо наряжаться смысла нет, никто ее за внешний вид не осудит, даже Рацимата, кажется, это не волновало, окрыленная все равно выбрала белую блузу под голубой сарафан до колен и даже чуть подкрасила глаза и губы. Что же, ее выбор, может, она так ощущала себя увереннее? Привет, заметив нас, она радостно заключила меня в объятия, на которые я охотно ответила. Не лишился сеанса обнимашек и ссора, и я поняла, что Блум практически такая же тактильная, как мы оба. Я точно не попаду в рабство, как в фиках про Поттера, нервно хихикнула она. Я усмехнулась. О, эти прекрасные фики. Не думаю, что английский сегмент обошли те же штампы, что и русский. Хотя хотелось бы почитать работы, которые читала Блум. Не забыть бы спросить. Главное, ничего не подписывай, серьезно посоветовала, и ее честные голубые глаза посмотрели на меня с испугом. Сора положил ладонь на мое плечо, не выглядя особо довольным нашим разговором. Что за грязные инсинуации? Чтобы вы знали, мы ведем дела честно и справедливо. С тех пор, как дедушки не стало, исправил сэмпай сам себя, а мне стало живо интересно, что там за история с дедушкой. Это же тот, который отбивался от мертвых предков. Расскажу в другой раз, нам пора. С улыбкой щелкнул меня по любопытному носу Сора. Я даже не стала спорить. Знакомство семейства Хуу и Блум прошло гладко. Не ошибусь, если скажу, что к ней отец Сора отнесся куда лучше, чем ко мне. Впрочем, меня это не удивляло и уж точно не обижало. Кто я, а кто Блум? Очевидно же, что Рацимат не мог позволить себе грубить принцессе, даже если ее планета ныне в плачевном состоянии. Каноба же, разглядев что-то в голубых глазах смущенной Блум, похмыкала мыслям и на фею не наседала, всем вниманием одаривая меня. Ее очень волновала моя боевая подготовка, и она даже собиралась взять меня на тренировочную площадку после библиотеки. «Боюсь, вы меня размажете по площадке», — невесело пошутила, представляя разницу наших сил, а главное — опыта. Каноба захохотала и похлопала меня по спине. «Ну что ты, я же буду сдерживаться». «И никаких вы», — просила же. Возразить мне было нечего. Я лишь с надеждой посмотрела на Сору, но он покачал головой. «Что же, если госпожа Хуу что-то решила, ее не переубедит даже чудо. Из обеденного зала мы смогли уйти лишь после того, как нас накормили до отвала». Сора с интересом спросила о впечатлениях Блум, когда мы достаточно отошли от дверей. «Твои родители очень интересные, я, кажется, им понравилось». Блум облегченно выдохнула, когда сэмпай кивнул, подтверждая ее слова. Я приобняла подругу, и она стала куда как счастливее и расслабленнее. Прекрасно понимала ее волнение. Знакомиться с родителями друзей всегда немного страшно. «Дом у вас шикарный». Митси удавилась бы от зависти, рассмеялась Блум, делясь впечатлениями. «Кто такая Митси?» Сора не знал. «И как бы я тоже должна не знать. Только вот неприятную зазнайку с земли я помнила. Нет бы лучше помнить что-то сюжетно важное. Знакомая из Алфея или кто-то с земли», уточнил Сора, которому, кажется, все-таки было интересно. «Я переживала, что его не волнуют мои друзья. Зря. По крайней мере, Блум ему точно была по душе». В итоге в библиотеку мы зашли под рассказ о противной девчонке, задиравшей Блум все свободное время и кичащейся достатком родителей. «Только не надуй, у вас нет запрета на магию вне Хогвартса, но и министерство тоже», — хихикнула я, хотя была серьезна на самом деле. «Какой бы противной ни была Митси, она же обычный человек, не способный противостоять магии. А уж как на Земле с магическими структурами, по мультику я помнила лишь магов Черного Круга, но появились они от чего-то к четвертому сезону и совершенно нелепо, учитывая, что до их появления Блум не единожды колдовала на Земле. Вот и вы», — сдержанно улыбнулась Херме. Сегодня она была не в джинсах и растянутом свитере, а в брючном темно-сером костюме, но снова с сигаретой. Сейчас она выглядела куда лучше, я даже могла сказать, что разрез глаз и брови Мариса унаследовала от матери. «Здесь не курит», — хмуро сказал Сора, и женщина примирительно подняла ладони, магией сжигая сигарету целиком. «Прошу прощения, дети», — несколько ехидно сказала она, уставившись на Блум. Взгляд ее казался чрезмерно пристальным, сканирующим. Я отметила отсутствие в помещении старика-переписчика. «Миша, да, это правда, что Мариса стала призраком. Теперь я оказалась под пристальным взглядом темных глаз, и я сжала нефрит на поясе, посылая в него магию. Мариса», — позвала я, не отвечая прямо на вопрос. Призрак Бенши тут же соткался рядом со мной, точнее, за моей спиной. Великанша-медиум явно стеснялась посмотреть матери в лицо. Херме прерывисто выдохнула, поднимаясь со стола, на край которого присела. Руки ее явственно задрожали. «Оставить вас наедине?» — проницательно осведомился Сора, а я уже принялась распутывать нефрит от джинс, чтобы оставить в руках Херме. «Давайте, не надо, а? Она же меня прибьет!» — сдавленно прошептала Мариса. «А ты разве не уже?» — удивилась Блум, и Херме на пару секунд прикрыла глаза, усмехнувшись. «Да, это моя непутевая дочь», — выдохнула она, оседая на стул. «Убери ее с глаз моих», пока она не слегла в призрачный обморок, велела мне Херме, но, против собственных слов, не сводила жадного взгляда с Марисы. Банши сама исчезла, не дожидаясь более никаких слов, хотя, будучи в нефрите, прекрасно слышала все вокруг. «Приказать подать чай», — уточнил Сора почти заботливо, хотя звучал скорее по-деловому. Хермия кивнула, глубоко вдыхая. «Разговор обещает быть долгим, но прежде нужно передать гримуар переписчику, если я верно помню договор», — иронично посмотрела на Сору она. «Я напряглась, вспоминая лекции о гримуарах и последствиях их изъятия из вакуума, и моя реакция от Хермии не укрылась. О, не переживай, ребенок, гримуар Домино не такой, как другие. Его невозможно усвоить, не обладая драконьим пламенем, и даже в таком случае его без проблем можно изъять. Так значит, я смогу избавиться от него, насовсем?» — с надеждой спросила, уже позабыв про испуг. Хермия кивнула в ответ, снисходительно улыбаясь, и у меня в груди разлилось счастье напополам с облегчением. «Может, если избавлюсь от злополучной книжки, Шион оставит меня в покое. Донести бы до него еще, что за гримуаром теперь пусть обращается к Хуу. И не знал ли он сам способ столь безболезненно вытащить гримуар? Тогда он не врал, что похитит меня на день. Зачем же тогда позже он назвал более длительный срок?» Голова пухла от образовавшихся вопросов. Сора ласково приобнял меня за плечи, встав за спиной. «Я сообщу Такламану, что гримуар у тебя мы забрали», — пообещал Сэмпай, стремясь меня утешить. «А если он расскажет об этом тому, у кого украл? Ты уверен, что жаждешь противостояния с Эраклионом?» — иронично осведомилась, положив ладонь поверх его. Милый жест с его стороны, прикрыть меня от Такламана, однако очень уж самоотверженный. Рендер не посмеет что-то подобное выкинуть. Противостояние даже с всего лишь аристократической семьей Аппозитуса уничтожит его. С нескрываемым удовольствием и злорадством заговорила Хермия, обращая на себя мой полный любопытства взгляд. «О, милые, наследник Хуу вас не просветил? Садитесь, садитесь, я вам поведаю занимательную историю этого предателя. Пока нам несут чай, да», — с намеком напомнила она об обещанном напитке. Сора лишь хмыкнул, подталкивая меня к столу. Мы с Блум сели рядом, по левую руку Херми, и приготовились внимательно слушать. Сора сел со мной, уже отдав приказ служанке снаружи. Хермия почти излучала мрачное торжество, дожидаясь, когда завладеет всем нашим вниманием. Когда стало ясно, что противостояние лорду Даркару приобретает более разрушительный размах, чем прогнозировалось, особенно после событий Омеги, зашла речь об эвакуации Домино, начала рассказ Хермия, считай, с середины. Однако она была свидетельницей той войны и, видимо, считала, что мы знаем достаточно, чтобы пропускать начало. Впрочем, ни я, ни Блум поправлять не стали. Королева Марион настаивала на храме Светлого Камня, и я помогала копировать архивы в его библиотеку, но, когда в войну активно вступил глава Ордена, король Ларитил предложил Эраклион, планету своего хорошего друга, и далее в спешке мы уже не копировали, а буквально передавали оригиналы, которые ранее предполагалось запечатать в королевской библиотеке, — почти возмущенно рассказывала она, явно все еще не испытывая восторга от решения короля. Если смягчить, предполагалось, что принцесс также эвакуируют на Эраклион. Король Лирендер обещал прибыть с подкреплением на Домино и забрать их, но когда катастрофа случилась, ни одного солдата Эраклиона на Домино не оказалось. И перенесенную библиотеку Лирендер, эта свинья, также присвоил себе. Хермия ударила кулаком по столу, и принесшая чай служанка, расставлявшая посуду с подноса, даже не вздрогнула.